Глава 34. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника, он никогда еще так не высказывался, ее отталкивал. Его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми. Русский склад ума ее радовал. Она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину. Он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали. Даже глаза их редко встречались, но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер. Поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном они только расходились, но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да они и действительно за ней следили. А между тем у каждого из них сердце росло в груди. И ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне и радовался. Но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки. Оно было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как призванное к жизни и расцветанию наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило 10 часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом на друг друга и улыбнулись. Так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний король кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами. Холодно раскланялся с Лизой, он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, и потому дулся на нее. И удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по росистой траве. Узкая тропинка попалась ему. Он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшей от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами. «Это не даром?» — подумал он. Все было тихо кругом. Со стороны дома не проносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В двух только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом. Да у Марфы Тимофеевны спальни перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада. Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробила полночь. В доме маленькие часики тонко прозвенели 12. Сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье. Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!» Лаврецкий приподнялся. Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала. Потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого. «Лиза!» — сорвалось едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. «Лиза!» — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. «Вы?» — проговорила она. «Вы здесь?» «Выслушайте меня», — прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления. Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. «Я не думал прийти сюда», — начал он. «Меня привело... Я люблю вас», — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками. «Лиза», — произнес Лаврецкий. «Лиза», — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. «Что с вами?» — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло. Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» — прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» — послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович! Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно. Что это мы делаем?» — повторила она. «Я вас люблю!» — проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою!» Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», — промолвила она. «Но вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы». Она опустила глаза, он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертую и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшая, темный призрак», — думал он. «Она меня любит. Она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные, торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепней. Певучим, сильным потоком струились они. И в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью и растрепанными волосами показалась в окне. «Ага!» — проговорил он с достоинством. «Это вы?» «Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Ради бога, впустите меня!» Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лему, но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски «Садитесь и слушайте». Сам сел за фортепиано, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив не спеша на родном своем языке, «Это я сделал, ибо я великий музыкант», снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей. Свет поднявшейся луны косо падал в окна. Звонко трепетал чуткий воздух. Маленькая, бедная комнатка казалась святилищем и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лем не отвечал на его объятия, даже отклонил его локтем. Долго, не шевелясь, ни одним членом глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал «Ага». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — «что вы именно теперь пришли. Но я знаю, все знаю». «Вы все знаете?» — произнес смущением Лаврецкий. «Вы меня слышали», — возразил Лем. «Разве вы не поняли, что я все знаю?» Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала. Она молилась.